Мстислав Добужинский. Годы жизни 1875-1957. Мстислав Валерианович Добужинский родился 2 августа 1875 года в Новгороде в семье офицера, впоследствии генерал-майора, и оперной певицы. Вскоре после рождения сына его родители разошлись, и воспитанием Мстислава занялся отец. Именно он, сам одаренный талантом рисовальщика, впервые заметил художественные способности в сыне и начал приучать его к творчеству оригинальным способом. Просил проиллюстрировать только что прочитанную книгу. Рисование скоро стало настоящей страстью Мстислава. И еще до гимназии он посещает рисовальные классы императорского общества поощрения художеств. Необходимую будущему художнику наблюдательность развивали постоянные переезды по месту службы отца. Кишинев, Вильно, Тамбов, Петербург. После окончания Виленской классической гимназии и первого курса юридического факультета Петербургского университета Мстислав дважды пытался поступить в Императорскую академию художеств, но не был принят, и в 99-м решил продолжать обучение в Мюнхене, в знаменитой художественной школе славянского живописца Ашбе. Именно Ашбе, полагавший, что талант каждого художника должен раскрываться индивидуально, без подсказок со стороны, придал Добужинскому уверенности в своих силах. Вернувшись в 901-м из Мюнхена в Петербург, Добужинский заинтересовался художественным объединением мир искусства и вскоре стал самым молодым, но и одним из самых видных мир искусников. По собственному признанию мастера, в начале пути на него оказали большое влияние Сомов и Бенуа, а также ведущие мастера модного тогда югендштиля. Городские пейзажи Добужинского 900-910-х годов ярко передают образ Петербурга начала XX века. Странного, причудливого города, где архитектурная классика пушкинских времен соседствует с доходными домами в стиле модерн, проходными дворами, окраинными фабриками, обшарпанными заборами. Этот Петербург зыбок, призрачен, иногда даже пугающий. Так на гуаше «Старый домик», 905 год, трогательный деревянный особнячок зажат в кольцо несколькими бездушными каменными громадами. Одновременно создается и образ нового горожанина начала века, замкнутого, отгороженного от окружающего его мира. Таков «Человек в очках», 906 год, портрет критика и поэта Сюнерберга. Хрупкий, немолодой интеллигент изображен на фоне унылого петербургского предместья, хаоса фабричных труб, огородов, безликих жилых многоэтажек. Скованная поза, непроницаемое лицо, слепые глаза за стеклами очков подчеркивают одиночество и враждебность человека бездушному, уродливому городу. Полнее всего талант Добужинского раскрылся в театре и книжной графике. После удачных дебютов в Старинном театре и театре Комиссаржевской в 909 году его приглашают в Московский художественный театр Константин Сергеевич Станиславский оформить постановку «Месяца в деревне» Иван Сергеевич Тургенев. Безусловной вершиной Добужинского театрального художника считаются декорации к спектаклю «Николай Ставрогин» 1913 по бесам Достоевского. «Лучшего живописца трудно пожелать», — отзывался Станиславский о Добужинском. Книги художник начал оформлять в 906-м. «Станционный смотритель» Александра Пушкина. Впоследствии именно Пушкин стал его любимым героем. Добужинский создал иллюстрации к «Барышне-крестьянке», «Графу Нулину», «Скупому рыцарю». Успешно пробовал он себя и в карикатуре и в оформлении почтовых открыток. В 906-911 годах Добужинский преподавал в частной художественной школе Званцевой. В 911-14 годах в новой художественной мастерской при Петербургском университете. Первая мировая война застала художника в Лондоне. Вернувшись на родину, он создал цикл фронтовых зарисовок, а с 16-го служил в главном управлении Красного Креста. Февральскую революцию Добужинский, как и большинство его современников, принял восторженно. В марте 17-го начал сотрудничать в комиссии по делам искусств при Совете рабочих и солдатских депутатов. Благожелательно он встретил и октябрьские события, активно участвовал в оформлении революционных праздников, стоял у истоков театра трагедии, где заведовал художественной частью. В ноябре 18-го по заданию отдела изобразительного искусства Северо-Западного округа художник выехал в Витебск, где жил и работал около года. За это время им были основаны Витебский художественный музей и Витебское художественное училище. 20 декабря 18 года Добужинский стал его первым директором. В ноябре 19-го в Петрограде Добужинский создал собственную художественную студию, параллельно преподавал в Петроградском доме искусств и Академии художеств, писал декорации для Большого драматического театра, создал великолепный цикл литографий «Петроград» в 21 году. Своего рода летопись голодного, скованного холодом города первых лет советской власти. К этому времени относятся и многочисленные стихотворения Добужинского. Первые стихи он написал еще в 903-м. Большим поэтом ему не суждено было стать. И единственный сборник «Тайны» так и остался неизданным. В 23-м Добужинский отправился в зарубежную командировку. Сначала в Германию, где в Дрездене он ставит оперу Евгения Онегина Чайковского, а затем в Литву. В 24-м при поддержке знаменитого поэта-символиста, посла Литвы в СССР Балтрушайтиса, Добужинский получил литовское гражданство. Этот выбор был связан с тем, что род Добужинских имел литовские корни. Сам художник связывал происхождение своей фамилии с деревней Добужай, что недалеко от Укмярге. В отличие от большинства других русских эмигрантов, воспринимавших свое изгнание как нравственную и физическую каторгу, а страну, давшую им приют, как не родную мать, Добужинский глубоко и искренне любил Литву, посвятил ей немало картин и стихотворений, мечтал о том, чтобы город Вильно в 20-30-х, входивший в состав Польши, стал литовским Вильнюсом. Художник даже вошел в состав комиссии по созданию государственного герба молодой республики. 26-29 годы Добужинский проводит в Париже, сотрудничая с летучей мышью Никиты Балиева и преподавая в школе декоративного искусства. А с 29-го работает главным художником Литовского государственного театра в Каунасе, тогдашней столице Литвы. В это время им были оформлены спектакли «Пиковая дама» Чайковского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Тангейзер» Вагнера, «Раймонда» Глазунова, «Князь Игорь» Бородина, «Радзивилл» Перкунас Карнавичуса. Мастера часто приглашали и другие театры: брюссельский «Деля Моне» и «Да Парк», амстердамский «Рикка Хоппер», латвийская национальная опера, чехословацкий национальный театр. В 28-м состоялся дебют Добужинского в кино. Им был оформлен французский фильм «Плодородие» по роману Золя «Земля». Именно к 20-м годам относятся высшие достижения Добужинского книжного графика. Это иллюстрации к «Бедной Лизе» Карамзина и «Тупейному художнику» Лескова и «Белым ночам» Достоевского. Замечательны также его рисунки к детским книгам «Примусу» Осипа Мандельштама и «Бармалею» Чуковского. К художнику приходит международная слава. Его работы выставляются в Амстердаме, Копенгагене, дважды в Брюсселе и Париже, трижды в Риге. а ставший ему родным Каунас устраивал выставки Добужинского целых 6 раз. В 1939-м Михаил Чехов пригласил художника в США для оформления спектакля «Одержимые» по роману Достоевского «Бесы». Вернуться в Европу не позволила начавшаяся Вторая мировая война. В январе 1940-го 64-летний мастер успешно сдал экзамены на театрального художника-декоратора и начал профессиональную карьеру в Америке. К наиболее значимым постановкам военных лет относятся посвященный храбрым русским солдатам Второй мировой войны балет «Русский солдат» Прокофьева, 41-й год, и «Бал-маскарад» Верди, 42-й. В 45-м Добужинский дебютировал в качестве либретиста. Им был создан балет на музыку 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. Выполнены эскизы декораций к этому балету, а также иллюстрации фантазии к музыке Шостаковича. К сожалению, эта постановка не была осуществлена. После войны старый художник жил попеременно в Нью-Йорке и Европе, Риме, Париже, Лондоне. Он успешно работал в Миланском театре «Ла Скала», Неаполитанском «Сан-Карло», Лондонском «Рамбер-Мари». В 50-х его выставки не раз проходили в крупнейших залах Европы и Америки. А вот на родине о нем практически не вспоминали. Первая выставка Добужинского в СССР состоялась только в 1963 году в Вильнюсе. Московская публика увидела работы мастера еще позже, в 1975 году. Но до этого момента художнику не суждено было дожить. В ноябре 1957-го 82-летний Добужинский направился в США, чтобы обменять паспорт. Во время плавания он тяжело заболел и 20 ноября скончался в Нью-Йорке, в квартире своего младшего сына. Могила Добужинского находится на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.